а что против? И потом Алексей Максимович сам поручил вам взять у меня бумаги. Не могла соврать Екатерина Павловна, просьбы такой не было. Ее подвигало на этот поступок лишь истрадавшееся сердце матери и жены, потерявшей сына и могущей потерять бывшего мужа. Но она, столько пережившая женщина, в то же время поняла и сама, что Марии Игнатьевне тоже не безразлична судьба Горького, и она не нарушит своего слова, не предаст его. Однако сама ли Екатерина Павловна решилась на разговор о тайных бумагах? Не стоит ли кто за ее спиной, по-своему заинтересованный в возвращении архива? А вдруг это Ягода или даже сам Сталин? Так все казалось ужасным, страшным и запутанным, что происходило там, в Москве и России, что обычная человеческая логика отказывалась бессильной что-либо понять. Горький — великий гуманист, проклинавший насилие, и Горький, призывающий, если враг не сдается, его уничтожает. Ягода — друг Горьковского дома, и Ягода — убийца Макса. Крючков, дрожащими волосатыми руками, копающийся в бумагах Алексея Максимовича, и он же Крючков, готовый выполнить чей-то зловещий приказ, чтобы, может быть, лишить жизни великого писателя. Так как же поверить письму, даже если оно от Алексея Максимовича? А вдруг писано под диктовку или, что хуже, не его собственной рукой? Вопрос о бумагах Алексея Максимовича не такой легкий, чтобы сразу сказать «да». Посмотрела она в глаза Попекрю. «Разрешите мне хотя бы до завтра подумать». Взгляд Крючкова по привычке скользнул куда-то в бок, но затем, не мигая, остановился на лице Муры. «Только, как условились, о нашем свидании никому ни слова. Мало ли что может случиться, в том числе и с вами. Предупредить вас об этом меня особенно просил Яков Христофорович. Еще он напомнил, не исключено, что здесь английской разведке может стать известно кое-что из вашего прошлого. Например, то, что Яков Христофорович сам освободил вас из подвала ВЧК. А почему? За какие такие заслуги он вас вызволил, если вы были замешаны в деле Локарта? Не посланы ли вы в свое время нашими чекистами шпионкой в Англию? Так что и Яков Христофорович, и я советуем. Не надо упрямиться и подвергать себя ненужной опасности». «А хорошо, я ее подцепил», — удовлетворенно думал Крючков, направляясь в дешевенький отель, где он остановился. «Не может быть никакого сомнения. Тотчас побежит к своему Бобу Брюсу. Я ведь нарочно навел ее на этот след, настойчиво предупреждая никому ни о чем не говорить. А когда поступают так, наоборот, вызывают желание броситься в объятия к верному другу и взывать о помощи. А совет Локарта в этом деле наиглавнейший. Уж он-то, разведчик-профессионал, поймет, какая тугая удавка захлестнула шейку графини. Ха, Закревская, праправнучка Пушкинской Венеры. Это только Горький с его влечением к выдуманной жизни и мог клюнуть на эту авантюру. А она попросту однофамилица, девка совсем из другого, совершенно не графского рода. Правда, получила, как и все в дворянской семье, хорошее образование. Оказалась с молоду здесь, в Англии, у брата, служившего дипломатом, и замуж выскочила за дипломата же, Ивана Александровича Бенкендорфа. Тоже звучная, многоговорящая фамилия, но не из того исторического клана и тоже не графская, а уж настоящий баронский титул Будбергов подхватила позже, в браке, скорее фиктивном, во всяком случае, скоротечным, когда уж прошла через постели Локарта, Горького, Уэллса и, бог ведает, еще кого. Со знакомства же с Робертом Брюсом Локартом, скорее всего, и началась ее авантюрная планида. Познакомились они, ходили слухи еще в Англии, куда бойкая русская девица прискочила из Петербурга, а встретились вновь в начале 1918 года в России, и закрутился роман.